Бракосочетание графа Монте-Молина с принцессой Салернской, племянницей короля неаполитанского, которая уничтожила все дипломатические отношения между Мадридом и Неаполем, очень затруднило Нарвайца. Но еще более заботило его приведение в порядок государственного долга, которое было постоянно обещано в каждой речи при восшествии на престол, но никогда не приводилось в исполнение. Это дело было тем более трудно для Нарвайца, что против него постоянно увеличивалась злоба и иезуитов, и патеров, употреблявших все свои старания, чтобы затруднить его правление. Нарвайц сам хорошо понимал, что если он пойдет дальше против инквизиции, к помощи которой прибегала сама королева, он этим совершенно уничтожит себя, и потому обратил сперва всю свою энергию на приведение в порядок и на восстановление дисциплины, чем должен был быть положен конец постоянным восстаниям отдельных полков. Он оставлял без внимания как инквизицию, так и интриги двора, зато ему дали полную власть распоряжаться в других делах. В таком положении находился двор, когда наступил день святого Франциска, о котором мы уже упомянули. В день святого Франциска мы оставили королеву, едущую в Антохскую церковь, где она имела обыкновение молиться и исповедоваться, так как там были патеры, которые могли похвалиться ее полным доверием. Глава пятая. Прерванная оргия. День святого Франциска клонился к концу. Мужчины, женщины, закутавшись в свои плащи, спешили в церковь, куда их призывали к вечерней службе, фимиам и звуки органа. У Прадо Вермудец, недалеко от Толецкого моста, лежащего на Манцанаресе, стоит одна из известных своей дурною молвою гостиниц, которыми так богаты предместья Мадрида. В них пьянствуют нищие, цыгане, разбойники и случайно забредшие сюда моряки. Поздно вечером к этой гостинице, нижние окна которой были освещены, подходили два человека, закутанные в плащи. Один из них подошел к ближайшему окну, чтобы заглянуть внутрь комнаты, но она была наполнена дымом и копотью, что почти невозможно было различить гостей, сидевших за простыми деревянными столиками. «Войдем, патер Маттео, сказал мне, что мы в 9 часу найдем здесь третьего посетителя», — шепнул один из мужчин другому, и первый вошел через низкую дверь в душную комнату. За столом сидели разного рода подозрительные личности. Перед каждым из них стояла оловянная кружка с дешевым вином. За одним столом сидел мужчина в лохмотьях с бледным несчастным мальчиком, за другим — монах с мрачным лицом, наполовину закрытым капюшоном, за третьим — 60-летняя старуха, на лице которой так и виден был отпечаток пьянства, за четвертым — 2 мальчика с развращенными лицами, потихоньку разговаривающие друг с другом. За этой комнатой находился большой зал, из которого раздавались крик и шум, там танцевали и бесчинствовали маньолы. Дочь хозяина, молодая испанка с длинными черными волосами и жгучими глазами, стояла в дверях и, прислуживая пьянствующим гостям, подслушивала разговор 2 мужчин, сидевших у ближайшего к ней стола. «Это случилось сегодня вечером, с час тому назад», — воскликнул рассказчик. «Дитя лавочника, который живет на углу плаца Педро и улицы Толедо, хорошенькая девочка лет 9, сделалась жертвою чудовища. Уже несколько вечеров сряду видели, как человек в черном полуплаще бродит по окрестностям, но никто не подозревал, чтобы это мог быть тот вампир, который постоянно находит себе в Мадриде новых жертв. Говорят, что он только наполовину человек, что он ублюдок, рожденный от человека и животного», — прибавил другой. «Это такой же человек, как и мы, но его кровожадность или отвратительная страсть, которую никто из нас не может растолковать, заставляет его отыскивать себе маленьких, хорошеньких девочек. Если он завидит подобного ребенка, то без устали бродит вокруг его жилища, пока не найдет удобного случая, никем не замеченный, схватить его и, как лютый зверь, высосать теплую кровь из невинной девочки.